Вспомнить порою приятно минувшее, жизнь словно книгу листать. Как со дна моря кольцо утонувшее чудом каким-то достать. Были когда-то мы добрыми юными, жили нарядной мечтой. Души звенели певучими струнами, мысли цвели красотой. Мы все доброту насаждавшие, каждый как света звено. Ныне мы листья, пока не опавшие, но пожелтели давно. Время всему в этом мире назначено, сроки грусти, не грусти. Пусть будет к Богу стезя обозначена, с ним лишь возможно цвести. Пусть будет к Богу стезя обозначена, с ним лишь возможно цвести.